Глава 11. Я бежала так быстро, как, наверное, не бегала еще ни разу в жизни. Но при этом мне казалось, как будто я топчусь на месте. Так бывает во сне, когда тебе снится погоня. Преследователь близко, ты его видишь, убегаешь из последних сил, но твои ноги словно увязают в болоте. И как бы тебе ни хотелось бежать быстрее, не можешь. Так и сейчас, от страха, что Антонио бросился за мной в погоню и вот-вот настигнет, я чувствовала себя будто стреноженной. Каждая секунда дороже золота. Никогда время не было таким дорогим для меня, и если бы мне предложили сделку за каждую резервную секунду расплатиться годом жизни, я бы, наверное, отдала без сомнений десяток лет. За 10 секунд... Если бы они только спасли меня. Сейчас. Без документов. Без денег. 10 евро, которые случайно оказались в моей сумочке, не в счет, в чужой стране. Куда мне податься? И что со мной будет? Сейчас эти проблемы не казались для меня важными. Их очередь еще не наступила. Мне бы сейчас убежать как можно дальше от этого страшного дома. Человека, который был и все еще остается моим мужем, и которого я сейчас смертельно боюсь. Решай проблемы по мере их поступления. Советы мудрой Верки всегда кстати. Эх, знала бы моя подружка, в какой переплет я попала. Знала бы раньше. 5 раз бы подумала, прежде чем соблазнять меня идеей импортного замужества. Если я останусь жива и когда-нибудь выберусь из этой ситуации, первое, что сделаю, отговорю подругу от брака с иностранцем. Я мчалась в поселок, хоть и понимала, что если муж бросится за мной вдогонку, первым делом отправится в населенный пункт. Это просто и логично. Я побегу туда, где есть люди, где можно попросить помощи и укрытия. Но, несмотря на такие опасения, я все равно, уповая на небо, везение и простое русское авось, бежала в поселок, со страхом прислушиваясь, не едет ли сзади машина. Один раз послышался шум двигателя, и мое сердце обреченно оборвалось. Все, я на пустой дороге, как на ладони, людей нет, но машина, на мгновение разрезав темноту светом фар, промчалась мимо. «Не Антонио!» Я облегченно перевела дух. В поселке автобусная остановка. И если сесть на автобус, можно доехать до Пуэбло, откуда идут электрички на Барселону. Но только вот рассчитывать на то, что в такой поздний час автобусы все еще ходят, не стоит. Да и, если подумать, наверное, плохая идея — садиться в автобус. Меня запомнят и расскажут потом об этом разыскивающему меня Антонио. Нет, бежать, бежать до той самой станции, пусть и не знаю я направления. Как-нибудь, если небо не оставит меня в этот момент, если поможет. И когда я добежала до поселка, за спиной раздался громкий и веселый голос. «Чика! Чика! Ола! Чика!» Я как раз пробегала уже торговую зону, которая находилась в преддверии поселка, когда за спиной послышался этот громкий и веселый голос. Я не обернулась и попыталась прибавить ходу, хотя уже почти выбилась из сил. Никогда не любила бег, да и другими видами спорта не увлекалась. Такой марафон для меня впервые. «Чика!» Обладатель голоса, к моему ужасу, бросился за мной вдогонку, и мое воображение, остро реагирующее сейчас на малейший шорох, тут же порадовало 2 вариантами развития событий. Преследователь, подвыпивший хулиган, грабитель, насильник, для которого я потенциальная жертва, или 2-й вариант — это человек, помогающий моему мужу отыскать меня. Вдруг Антонио уже успел узнать о моем побеге и организовал поиски. Какой из вариантов хуже, сказать сложно. Впрочем, если это грабитель, то поживиться ему будет нечем. Мне самой впору выходить с пистолетом на большую дорогу, сшибать монеты. «Синьорита!» Шаги преследователя раздались совсем рядом, и я инстинктивно вильнула в сторону, дабы сбить его с толку и выиграть несколько секунд, позволивших бы мне убежать. Но по закону подлости споткнулась и растянулась на дороге. «Синьорита! Estás bien? ¿Qué te pasa?» «Ты в порядке? Что с тобой случилось?» — раздался надо мной обеспокоенный голос. «Ничего, ничего, все хорошо», — ответила я по-русски и, спохватившись, повторила по-испански. Неловко поднявшись, отряхнула колени и, поморщившись, потрогала пальцем свежую ссадину на ладони. «А-а-а, вы та иностранка, которая покупала лекарства от газов!» — обрадованно воскликнул мой преследователь и засмеялся. «Мне же было не до смеха. И от настоящей ситуации, и от воспоминаний об инциденте в аптеке. Я, наконец-то, посмотрела на посмеивающегося надо мной парня и узнала в нем фармацевта, который был как раз главным участником аптечного представления, а не просто зрителем. Он что, гнался за мной для того, чтобы в лучших русских традициях вернуть должок? А за козла ответишь?» «Да». «Извините», — смущенно пробормотала я. «Тогда в аптеке я хотела купить медицинский уголь, но ошиблась. Слова «уголь» и «козел» — они похожи». «Дурацкая опасная ситуация. Мне бежать надо без оглядки, а не извиняться и пытаться объясниться за давний конфуз. Бежать!» «Неважно», — оборвала я себя на полуслове. «Извините, я очень спешу». «Я закрывал аптеку, собирался ехать домой, но увидел, что вы бежите. Подумал, что в аптеку, но потом решил, что у вас случилось что-то другое. Решил предложить помощь». «Как благородно! Только вот время я потеряла. Драгоценные секунды, которые даже готова была выторговать за несколько лет жизни». «Да, случилось. Я ищу автобус, чтобы доехать до железнодорожной станции». «Но автобусы уже не ходят», — воскликнул молодой человек. «Поздно». «Ясно. Пойду пешком. Вы мне очень поможете, если скажете, где находится станция». «У меня есть мотоцикл возле аптеки. Если хотите, могу вас отвезти». «Мотоцикл. В другой ситуации я бы 100 раз подумала и отказалась от подобного предложения, потому что панически боялась мотоциклов. Но сейчас это было просто спасением. «Да, спасибо. Помогите мне, пожалуйста». И все же, когда я села на кожаное гладкое сиденье сзади парня, мой ужас перед предстоящей поездкой возрос до невероятных размеров. «Не бойтесь», — бросил мне через плечо молодой человек, почувствовавший ужас, когда я крепко обхватила его талию. «Не могу не бояться. Я в первый раз еду на мотоцикле». Он лишь засмеялся и нажал на газ. Я не имела возможности в полной мере насладиться ночным полетом, ездой на мотоцикле, потому что этот отрезок времени просто выпал из моей памяти, стерся страхом и ожиданием, что мы вот-вот разобьемся или я на каком-нибудь повороте вылечу из седла. Но мы благополучно добрались до станции. «Последняя электричка через 3 минуты», — сверился с расписанием, висящим на белой кирпичной стене, мой спаситель. «Спасибо», — благодарно улыбнулась я, — «если бы не вы, с вашей помощью». «Тебе повезло, что я работал в аптеке до ночи, делал ревизию». Мы торопливо попрощались, расцеловавшись по-испански в обе щеки. Но имя аптекаря я так и не узнала. И вспомнила о том, что не спросила, как его зовут уже в поезде. Последняя просьба, которой я обременила парня, помочь мне с автоматом, продающим билеты. Я вытащила 10-ку, но молодой человек сам оплатил мой билет до Барселоны. Все. Створки турникета, захлопнувшиеся за моей спиной двери электропоезда. Свобода. Я в изнеможении плюхнулась в кресло и прикрыла глаза. Убежала. О том, что делать дальше, не думалось. Мои мысли, сердце, душа увязли в сладком сиропе ощущения свободы. Главное, что электричка уносила меня дальше и дальше от поселка, страшного дома, чужого человека, которого я боялась и который все еще был моим мужем. Как жаль, что у поезда нет крыльев. Он не может взлететь, подобно самолету, и увезти меня не до Барселоны, а до родной Москвы. Уставшую и перенервничавшую меня сморил сон, и я уснула так сладко и крепко, убаюканная пьянящим чувством свободы, как, наверное, спит только младенец, который еще не знает, что мир, в который он пришел, полон проблем, опасностей, тревог. И, поспав какой-то отрезок времени, я пробудилась отдохнувшая, будто обновленная. Но во сне растворилась моя эйфория от обретенной свободы, и мозг заработал в другом направлении. Где я? Что делать? Как быть? Я бросила взгляд на табло над дверями, на котором высвечивались остановки и время, и убедилась, что спала час. Значит, до Барселоны еще не доехали, но уже близко. Города я не знаю, была лишь в центре. Разумнее всего выйти там, чем на незнакомой мне окраине. А что потом? Что потом, а? Денег. 10 евро. На них можно купить ужин. Только в этот ночной час рестораны наверняка уже закрыты. Если открыты, то дискотеки в туристических местах. Но ужинами там не кормят. И цены на все бешеные. Не с моими 10 евро туда соваться. Разумнее купить телефонную карточку, чтобы попытаться связаться с домом. Но где продают карточки? Я тоже не знала. Вернее, понимала, что можно зайти в какую-нибудь лавочку и спросить, но все магазинчики закрыты. Еще разумней обратиться в консульство. Но где оно находится? Как туда доехать? Когда оно открывается? Черт, мой побег грозил мне куда большими проблемами, чем я предполагала. Да что я могла предполагать в состоянии аффекта? Размышляя, я не забывала поглядывать на табло, чтобы читать остановки. Мне не улыбалось выйти в каком-нибудь незнакомом малонаселенном Пуэбло. В мегаполисной Барселоне мне будет как-то проще сориентироваться, так я считала. И мои ожидания увенчались успехом. На табло наконец-то загорелась надпись, извещающая о том, что следующая остановка — площадь Каталунии, центр. Я поднялась наверх с подземной станции и от того, что так и не решила, что мне делать и куда идти, двинулась в сторону знакомого мне Рамбласа, от площади к морю, а потом, если ничего другого не придумаю, обратно. Увы, ночная Барселона оказалась менее приветливой и жизнерадостной, чем дневная. Нет, она была так же многолюдна и шумна, как и днем, но контингент ее теперь был совершенно иной, и шум тоже. Похоже, что сегодня был какой-то ночной разгульный праздник молодежи. А может, и не праздник вовсе, а обычный еженочный слет представителей неформальных молодежных течений. Нетрезвые парни в бесформенной неопрятной одежде и под стать им бесшабашные девицы. Молодые, не обремененные моральными принципами, скученные стада животных. От подобных групп молодежи, разогретых алкоголем и кажущейся вседозволенностью, лучше держаться подальше. Я, опустив лицо, прибавила шагу, дабы поскорее проскочить через толпу. Но все же случайно задела плечом одного паренька в надвинутой на брови полосатой трикотажной шапке. «Иха де Рута!» Тут же незамедлительно полетело мне вслед оскорбление. «Дочь проститутки. Что-то в этом роде». Я проигнорировала брошенную мне реплику. Главное, чтобы парень и его дружки не привязались ко мне. Так хотелось перейти с шага на бег, но это могло бы спровоцировать их, как свору псов, броситься мне вдогонку. «Ла пера! Собака! Сука!» наградил меня еще одной репликой отморозок. Я сцепила зубы, чтобы сдержаться и не высказаться по-русски в его адрес еще крепче. «Нельзя!» равносильно самоубийству, хотя они и не поймут великий и могучий, но любая реакция с моей стороны повлечет ответную реакцию. Миновало. Я облегченно перевела дыхание, но шаг не замедлила, продолжая быстро идти по ночному бульвару в сторону порта. Неразумно я поступила, выбрав этот маршрут. Надо было оставаться на площади, а не искать приключений, отправляясь на самостоятельную прогулку по ночному бульвару. Но теперь путь назад к площади отрезан мне группой молодежи. Проходить вновь через их толпу я не рискнула, и поэтому продолжала упрямо двигаться вперед. Отмеряя шагами метры так нравившегося мне Рамбласа, фестивально-праздничного днем, а сейчас показавшего мне свою нелицеприятную ночную изнанку, я еле сдерживала слезы. Эйфория от полученной свободы развеялась слишком быстро, как наркотический туман. И я оказалась перед лицом, скалившей в злобной насмешке гнилые зубы действительности. Куда идти? Не знаю. Прямо? Это сомнительный адрес. Что делать? Вообще без понятия. Все мои размышления в теплом и безопасном поезде насчет перекусить, а потом отправиться на поиски посольства, сейчас казались наивными. И страх, и просыпающаяся паника начали подкатывать к горлу волнами тошноты. Не хватало еще, чтобы меня вырвало. Господи, мама, наверное, волнуется, что от меня нет долго вестей, и волнуется не без повода. Но если я когда-нибудь выберусь из этой переделки и вернусь домой в Москву, никогда не стану рассказывать ей об этой ночи. Никогда. Мне бы пережить ее, эту ночь, а днем город повернется ко мне улыбчивым лицом, и проблемы, которые сейчас кажутся страшными, как искаженные неровным фонарным светом асимметричные тени, станут куда проще. Только эта ночь, одна ночь. Мои планы и спокойно, без приключений, дойти до набережной опять нарушили. Когда я прошла уже почти половину бульвара, за спиной раздались крики, свист, звон разбившегося стекла и топот. Нервно оглянувшись, я увидела, что на меня мчится толпа молодежи, с которой мне уже довелось повстречаться в начале бульвара, или другая группа подростков, не знаю, без разницы. Я лишь предположила, что пьяные молодые люди что-то натворили, например, разбили витрину, и теперь спасались бегством, или попросту полиция решила прекратить фиесту и разогнать всех. Как бы там ни было, но толпа агрессивной молодежи мчалась теперь на меня. И я совершенно инстинктивно, чтобы не быть сбитой с ног, сорвалась тоже на бег и, свернув с бульвара, заскочила в какой-то переулок. Я долго бежала по этому узкому и длинному, как кишка, плохо освещенному переулку, и мне все казалось, что за мной гонится. Похоже, за сегодняшний вечер у меня успела развиться мания преследования. Переулок плавно влился в другой, кривой и более узкий. Такой узкий, что если бы я остановилась и вытянула в ширину руки, то могла бы коснуться противоположных стен. Я не знала, что могут быть такие узкие улицы. Теперь знаю. Но если когда-нибудь выберусь из этой каменной паутины петляющих и пересекающихся улочек, то постараюсь о них забыть. Я миновала еще пару улиц, и на смену отступившей мысли о преследовании пришла не менее страшная. Я заблудилась. Я петляла в этих переулках, как в безвыходных лабиринтах, провоцирующих своей теснотой приступ клаустрофобии, и, дабы не задохнуться от кажущейся нехватки воздуха, периодически поднимала лицо к высокому и удивительно звездному небу. Мне казалось, будто гляжу я на него из глубокого каменного колодца. Пробежала через арабский квартал, даже ночью кипевший чужеродной мне жизнью. Гортанная громкая речь, звон тарелок, чье-то заунывное пение, детский крик, женский плач. Все эти звуки слились в одну общую какофонию, режущую слух грубым диссонансом, но одновременно неожиданно взбодрившую меня. «Не задерживаться. Это не моя жизнь. Чужая». И как бы притягательно ни манили светом открытые в этом квартале арабские кафешки и маленькие лавки, торгующие специями, кому ночью могут понадобиться специи, женскими платками, дешевой бижутерией и тапками, я не должна здесь задерживаться. На пороге одной из кафешек сидел немолодой араб, вдумчиво покуривал трубку, сладковато тошнотворный дым, который заполнил чуть ли не весь квартал. Но при моем появлении он встрепенулся, словно внезапно разбуженный воробей. Когда я поравнялась с ним, протянул руку, чтобы схватить меня за ногу, но я ловко увернулась от похотливого касания. Вслед мне полетела громкая тирада. «Черт с тобой! Я все равно не понимаю твоего языка. Можешь кричать мне вслед все, что угодно». После суетливых метаний по улицам и переулкам я, наконец-то, вышла на какую-то пятачковую закрытую площадь и устало присела на приступок возле одной двери. Сейчас мне уже было сложно сказать, что хуже. Оставаться и дальше под одной крышей с Антонио или это свобода, у которой в действительности оказался горький вкус. Опустив лицо на сложенные на коленях руки, я сгруппировалась, будто пыталась закрыться в своем внутреннем мирке, оградиться от опасной ночной жизни, в которую невольно окунулась и в которой рисковала захлебнуться. Что бы на моем месте сделала Верка, оказавшись в подобной ситуации? Не знаю почему, но в трудные минуты мне всегда вспоминалась моя уверенная, оптимистичная и насмехающаяся над трудностями подружка. У нее не было безвыходных положений, и хоть жизнь ее периодически кусала, относилась она к этому как к игривым покусываниям несмышленого щенка. Что бы Вера сделала в подобной ситуации? Нет, я не она, и мне сложно сейчас представить ее на своем месте. Наверное, Верка бы просто не допустила подобной ситуации. Неожиданно я почувствовала, что рядом со мной кто-то присел, и подняла голову. На меня пахнуло резкими душными духами, по сравнению с которыми дым от трубки обкуренного араба — просто нежнейший свежий аромат. Это оказалась женщина, одетая совершенно не по погоде. Чересчур блестящее платье, щедро декольтированное и с таким количеством разрезов, что юбка просто представляла собой множество узких полосочек ткани. Когда женщина садилась, все эти полосочки и тряпочки бесстыдно оголяли ее полные и далекие от совершенства ноги. Заметив, что я обратила на нее внимание, моя соседка приблизила ко мне густо размалеванное лицо и что-то быстро спросила. Я не поняла из ее речи ни слова, хоть она вроде и говорила на испанском. «Простите, не понимаю. Говорите медленно. Я иностранка», — устало ответила я ей, досадуя про себя, что и здесь мне не дали посидеть в одиночестве. «Я тоже», — засмеялась женщина и, порывшись в расшитой блестками маленькой сумочке, вытащила пачку сигарет. «Куришь?» — спросила она меня, и когда я отрицательно покачала головой, закурила сама. «Откуда ты?» «Из России», — ответила я равнодушно. Мне как-то стало все равно, молчать или разговаривать с этой странной женщиной. Она посмотрела на меня с явным интересом, будто оценивая, а затем с непонятной мне гордостью похвалилась. «Я знаю одну девушку, которая тоже, как и ты, из России. Или нет, еще какая-то страна есть, похожая на Россию, не помню. С нами работает. Хочешь, позову?» И прежде чем я успела что-либо ответить, громко заорала на всю площадь. «Анна, ты тут?» Я, только сейчас оглядевшись, поняла, что нахожусь здесь не только в обществе блестящей женщины. На этой небольшой и более-менее освещенной площади прохаживались, общались, сбившись в небольшие стайки или просто сидели в одиночестве на ступеньках и курили девушки, одетые так разномастно, от будничных джинсов и топиков до вечерних туалетов, подобно моей собеседнице, что я невольно усмехнулась про себя. Девушки на любой вкус, как коробка с конфетами ассорти. Впрочем, я оказалась недалека от истины. Девушки и в самом деле были на любой вкус. Проститутки. Теперь настала моя очередь с повышенным интересом рассматривать мою собеседницу. Я никогда не видела проституток так близко. Никогда с ними не общалась. А девица, скорее всего, по возрасту она была гораздо младше меня, но выглядела как уставшая от жизни взрослая женщина, видимо, уже привыкшая за время своей карьеры к оценивающим взглядам, нисколько не оскорбилась тому, что я на нее вытаращилась. А может, и вовсе не обратила на это внимания. «Анна!» — продолжала орать она, подзывая с ее слов мою соотечественницу. «Анны нет!» — также заорала в ответ ей одна из девушек. «Сегодня не работает!» «Нет, Анны!» — сообщила мне моя соседка. И, отвернувшись от меня, вновь заорала что-то своим компаньонкам, то ли что-то спрашивая, то ли сообщая. Та проститутка, которая ответила, что загадочная Анна не работает, также, не утруждая себя тем, чтобы подойти ближе, прокричала что-то в ответ. И не успела я мысленно удивиться тому, как жители этой улочки могут спать в подобных условиях, как распахнулось окно на втором этаже дома напротив. В него высунулась пожилая сеньора и разразилась гневной тирадой, которая спровоцировала со стороны скучающих в ожидании клиентов проституток радостное оживление. И в адрес сеньоры полетели куда более развернутые фразы. Завжикали поднимающиеся жалюзи в других домах и этажах, и в окна стали высовываться разгневанные жители. Видимо, это была давняя война между облюбовавшими этот пятачок проститутками и населением улицы, потому что свара вспыхнула мгновенно, словно дожидалась своего часа и мелкого повода. Ругались ожесточенно, но с видимым удовольствием, будто выплескивали копившуюся долгое время агрессию и усталость. Галдеж стоял такой, точно поднялась разом стая потревоженных птиц. Наверное, этот ор разносился по всем переулкам, сообщающимся между собой замкнутой кровеносной системой. И я бы не удивилась, если бы ругань по цепочке распространилась и дальше. Моя соседка, когда завязалась ругань, вскочила на ноги и, мгновенно забыв обо мне, бросилась в самую гущу событий. Я тоже поднялась, чтобы поскорее уйти без потерь, потому что одна сеньора уважаемого возраста, которая поливала проституток совсем неуважительными эпитетами, в помощь словесной артиллерии принялась сметать из окна в девиц помидорами и яйцами. Виск, крик, овации соседей, когда помидор угодил в одну из проституток. Взрыв негодования товарок пострадавшей. И как ответ? В окна полетел мусор и запрокинутые девушками урны, и даже туфли одной разгоряченной жрицы любви. Свист, улюлюканье, одобрительные крики. И среди этого гама отчетливый крик «Полиция! Полиция!» Нервы кого-то из жителей сдали, и он принялся звать стражей порядка. Ну что ж, попасть в полицию заодно с разухабившимися проститутками мне совсем не хотелось, тем более что при мне не было документов. Так что я тихо-мирно попятилась назад и нырнула в соседнюю улочку, уже смирившись с тем, что впереди меня ждет еще какой-нибудь неприятный и опасный сюрприз. Но судьба, видимо, вдоволь, наизгалявшись надо мной этой ночью, на этот раз сжалилась и новогодним подарком под елку подложила приятный сюрприз в виде выхода из этого лабиринта улиц на широкое освещенное пространство, оказавшееся к моей великой радости набережной. Я села на лавку и обняла себя руками, потому что холодный ветер, дующий с моря, тут же с радостью принял меня как очередную жертву и залез под куртку с похотливыми ласками. Я мгновенно замерзла, но, несмотря на холод, решила, что останусь тут до утра. Хватит с меня ночных блужданий по улицам. Это место мне кажется куда безопасней. Через некоторое время я привыкла к ветру и даже немного согрелась. Меня больше никто не тревожил, не пугал, не лез с расспросами и разговорами, и я немного поплакала, жалуясь сама себе на несложившуюся жизнь. Слезы принесли облегчение, мысли оттаяли и заработали, как хорошо смазанный моторчик. Скоро наступит утро, я первым делом отправлюсь в кафе и выпью горячего кофе с какой-нибудь сладостью. Потом, может быть, обращусь в полицию и спрошу, как мне доехать до посольства. Я еще не решила, что буду говорить там, о чем просить и на что жаловаться, но решение обратиться за помощью именно в посольство казалось мне самым верным. Что еще? Буду добиваться развода с Антонио. Жить с ним я не собираюсь. Желаю вернуться на родину. Да, вот так. И никак иначе. Под шепот моря я задремала. И приснилась мне моя мама, которая готовила завтрак, а я собиралась на свою бывшую работу, но никак не могла отыскать то блузку, то колготки, то сумочку, и в итоге демонстративно уселась на стул, заявив, что на работу не пойду. А мама, уговаривая меня как маленькую девочку, похлопывала по плечу, но я сердито скидывала ее ладонь. «Сеньорита, сеньорита, проснитесь! Здесь нельзя спать!» Я нехотя открыла глаза и со сна не сразу поняла, что нахожусь не у себя дома в Москве, на теплой кухне, в которую уютно пахло яичницей, поджаренными сосисками и чаем, а на залитой ранним солнечным светом набережной. И будущий меня человек не моя мама, а полицейский. «Сеньорита!» Пожурил он меня, но улыбнулся при этом ясной и ласковой улыбкой, что мне стало так тепло внутри, будто моей душе коснулся солнечный луч. «Все хорошо», — вежливо осведомился страж порядка. Я, все еще обласканная этим внутренним теплом, машинально кивнула. «Да, у меня все хорошо, просто замечательно», — спохватилась я лишь тогда, когда полицейский отошел от меня уже на довольно значительное расстояние. И все проблемы, чуть опоздавшие со своим пробуждением, навалились тяжелым грузом, требуя немедленного решения. «Подождите, сеньор, подождите!» Бросилась я за полицейским. Он направлялся к служебной машине, возле которой прохаживались и осматривались еще двое его сотрудников. «Мне нужна помощь!» Все трое повернулись ко мне с вежливым интересом. «У меня... мне... что сказать им? Как объяснить все то, что произошло со мной? Да и им ли рассказывать? Может, эта полиция просто должна следить за порядком на улице, а не вникать в проблемы с мужьями, сбежавших из дома иностранок?» «Я иностранка», — начала я, — «русская. У меня нет документов, нет денег, не знаю, что делать». «Нелегалка?» — осведомился пожилой полицейский, самый старший из этой компании. Остальные, и разбудивший меня, и его товарищ, были молодыми, лет 30. «Нет, нет, есть виза, но у меня нет паспорта», — поспешно пробормотала я, оробев от строгого, как мне показалось, взгляда сеньора. Второй полицейский, не тот, который разбудил меня, задал мне вопрос. И, увидев, что я не поняла, повторил, сопровождая свои слова жестом, будто что-то вытаскивает у меня из сумочки. «Ясно», — спрашивает, — «украли?» «Да, в какой-то мере меня обокрали. Муж лишил меня документов и денег». «Да, да!» — энергично закивала я. «Что мне делать?» Пожилой принялся обстоятельно что-то объяснять. Но я, признаться, понимала не все. Ясным было лишь то, что мне нужно идти в комиссарию и заполнить там документ. Но где эта комиссария находится? Как ее найти? К кому там обратиться? Пожалуйста, не понимаю. Помогите, взмолилась я, обращаясь почему-то именно к тому полицейскому, который меня разбудил и который сейчас не принимал участия в нашем разговоре. Просто молча слушал. Не знаю, почему я выбрала в помощники именно его. Может быть, из-за того, что, обласканная и согретая его солнечной улыбкой, наивно посчитала, что он не откажет мне в помощи. И я не ошиблась. О чем-то вполголоса переговорив со своими товарищами и получив от них, видимо, порцию шутливых подколок, полицейский махнул мне рукой. «Идем». Комиссария располагалась не так уж и далеко, всего в 5-7 минутах ходьбы. Но это время одновременно и растянулось для меня до бесконечности и промелькнуло одним мгновением. Не знаю, может ли так быть. Я почему-то сильно оробела в обществе сопровождавшего меня полицейского, и дело было не только в его униформе, которая проводила между нами официальную границу потерпевшей, хорошо хоть не преступница, страж порядка, но и в том, что парень был симпатичным. Настолько, что мой мозг вместо полезных вариантов решений рождал нелепые, глупые, совершенно неуместные в моей экстремальной ситуации мысли. Повезло же его девушке или жене. Нет, свободным он не может быть, однозначно. Сам-то догадывается о том, что так хорош собой. «Все в порядке?» — оглянулся он на меня, потому что я, витавшая в своих мыслях, значительно приотстала. И этот вопрос вернул меня на землю, заставив вспомнить о переплете, в который я попала, о том, что нужно искать какой-то выход из ситуации, и что полицейский, вообще-то, не в кафе меня ведет, а в комиссарию, где я должна буду заявить. О чем заявить? Нет, черт возьми, он слишком хорош. Да, кивнула я, да. Полицейский привел меня в небольшую комнату, в которой из мебели были лишь большой металлический шкаф и стол. За столом сидел полный мужчина среднего возраста в такой же униформе, какая была на моем сопровождающем, и что-то неторопливо печатал на компьютере. При нашем появлении он без особого интереса выглянул из-за монитора и, вытянув смешную трубочку толстые губы, вопросительно посмотрел на моего спутника. «Что за экспонат?» — прочитала я в его взгляде и впрямь почувствовала себя экспонатом. Мой полицейский принялся что-то быстро объяснять, из чего я поняла, что тот нашел меня спящей на лавочке. А потом я заявила, что меня обокрали. «Русская?» — спросил меня конторный полицейский, выслушав объяснение своего молодого коллеги. «Да», — кивнула я и вздохнула, вживаясь в роль обокраденной. Толстяк пыхтя выдвинул ящик стола, глубокомысленно покопался в нем, вытащил лист бумаги и, прежде чем протянуть его мне, старательно изучил. Но все же разрешить свои сомнения не сумел, потому что, придвигая мне лист, спросил. «Это на русском?» «Да», — ответила я, бегло ознакомившись с текстом. «Что-то вроде заявления, в котором нужно подробно перечислить, что и как у меня украли, и написать предполагаемую стоимость украденного». «У вас есть ручка?» — спросила я, не отрывая взгляда от бумаги. «И что мне писать?» Надо было сразу сказать правду, что меня не обокрали, а что я сбежала от мужа. А теперь не знаю, как расхлебывать заваренную кашу. Интересно, полагается ли мне какое-нибудь наказание за то, что я ввела в заблуждение представителей закона? Молодой полицейский, который все еще находился в комиссарии и вполголоса разговаривал с конторным, на что-то указывая тому в компьютере, повернулся ко мне и с готовностью протянул лежащую на столе ручку. Я взяла ее и благодарно улыбнулась. «Спасибо». Но, повертев ручку в руках, со вздохом вернула ее, так ничего и не написав. «Нет, извините». Оба полицейских недоуменно подняли головы. «Почему?» — серьезно спросил молодой. «А серьезным и чуть строгим быть ему тоже идет». «Не о том, я думаю, не о том». «Понимаете, у меня другая история, более сложная. Мои документы у мужа. Он взял их без моего разрешения». Полицейские переглянулись между собой. Старший отодвинул клавиатуру от себя, сложил руки в замок и уставился на меня черными уставшими глазами. «Говорите», — поторопил он меня, потому что я нерешительно замолчала. А молодой, тоже заинтересовавшись, присел на свободный стул и, поймав мой растерянный взгляд, подбодрил улыбкой. Эта улыбка, обогретая ею, я решилась и, сделав глубокий вздох, принялась рассказывать. От волнения я сбивалась и, наверное, делала много ошибок в языке, потому что некоторые мои фразы полицейские не понимали и просили повторить, но слушали внимательно, иногда хмурились и переглядывались. Конторный делал себе какие-то пометки на листке. Я рассказывала о том, как и почему вышла замуж за Антонио, о доме, в который он меня привез, о том, что мне страшно там жить, что я сбежала, потому что услышала напугавший меня разговор мужа с неким сеньором Санчесом. «Чем вас так напугал этот разговор?» — устало осведомился старший. Молодой молчал и, чуть склонив голову набок, рассматривал меня. «Чем?» — я подумала, что он хочет меня убить, — выпалила я, хотя на самом деле уже не была уверена в том, что правильно истолковала подслушанный отрывок разговора. «Повторите, пожалуйста, как можно точней. Что вам удалось услышать?» — вновь попросил конторный. Я постаралась воспроизвести все в точности, ничего не забыть и не перепутать. «Как вы сказали? Консул? Он назвал второго сеньора консулом?» На этот раз встрепенулся уже молодой. «Да?» Молодой вскинул брови, но промолчал. Вместо него вопрос задал его коллега. «Вы сказали, что дом вас пугает. Почему?» «Я нехотя призналась, что дом, в котором живу с мужем, в народе пользуется дурной славой, что будто там раньше произошла какая-то история, и в доме на самом деле происходят странные вещи. Но мой муж не хочет мне верить и очень неохотно отзывается на мои просьбы исследовать закрытый на ремонт третий этаж. И мне кажется, что дело вовсе не в том, что этаж закрыт на ремонт, а в чем-то другом». На этом месте полицейские опять переглянулись. Молодой хотел что-то у меня спросить, но отвлекся на запищавшую рацию, а потом, встав, коротко попрощался и ушел. Я проводила его взглядом, мысленно пожалев о том, что он ушел. Рассказывать в его присутствии мне было как-то комфортней, но делать нечего. Я повернулась к молчаливо ожидавшему продолжения моего рассказа конторному полицейскому. Вначале я обнаружила, что дом закрыт. Мои ключи пропали. Потом пропали и документы, и деньги. Я нашла свои ключи в кейсе мужа, понимаете? Он не стал отрицать, что я их потеряла, хотя на самом деле это он забрал их. А потом этот разговор с сеньором Санчесом, и я сбежала из дома. Я боюсь своего мужа, понимаете, боюсь. Закончила я шепотом. «Он вас бил?» «Бил ли меня Антонио?» «Нет, однозначно нет. Он, наоборот, был ласков со мной, слишком ласков». Так я честно и сказала полицейскому. «Это частная жизнь. Мы не имеем права вмешиваться, сеньора», — вздохнул с некоторым облегчением страж порядка. «Вот если бы муж бил вас, Тогда бы все было по-другому. Он огорошив меня таким заявлением, потому что я уже почти понадеялась на то, что мне окажут какую-то помощь, выдвинул ящик стола и принялся невозмутимо копаться в нем. «Послушайте, сеньор!» — закричал я в отчаянии. «Этого мало? Того, что я боюсь мужа? Того, что он забрал у меня документы? Того, что мне пришлось убежать ночью из дома? Да, меня он не бьет! Может быть, только сейчас. А что будет потом? Не знаю. Может быть, он убьет меня? Это тоже будет частная жизнь!» «Почему он должен убить вас, сеньора? Вы уверены, что правильно поняли разговор мужа с его приятелем? Я не вижу никаких оснований полагать, что муж хочет вас убить», — поднял на меня уставшие глаза полицейский. И я поняла его. Поняла его усталость. Он, видимо, просидел в этой душной конторке всю ночь, разбираясь с нарушителями, ворами, хулиганами, а, может быть, утонул в бумажной работе. И сейчас, когда, наверное, его смена подходила к концу, ему на голову свалилась я. И вместо того, чтобы собираться домой, он должен решать проблемы моей частной жизни. Но, черт возьми, кто мне еще поможет? Почему он должен меня убить, не знаю. Но я ему больше не верю. Я боюсь. Я нашла у мужа пистолет. Перед тем, как услышала этот разговор. У него есть разрешение на оружие? Не знаю. Послушайте, сеньор, мне уже ничего не надо. Только скажите, где находится русское посольство? Или как туда позвонить? Думаю, там помогут решить мои проблемы. Полицейский ничего не ответил на этот выпад. Лишь бросил на меня усталый взгляд и, подвинув к себе клавиатуру, занес над ней пальцы. «Как вас зовут?» Я назвала. И после того, как он непонимающе переспросил, попросила листок бумаги и ручку, чтобы написать. «Вот так». «Хорошо», — кивком поблагодарил меня полицейский и принялся набивать мои имя и фамилию в компьютер. «Про оружие. Вам надо написать об этом в документе. Без него мы ничего не можем сделать». «Не буду я ничего писать», — запротестовала я. «Дайте мне просто адрес посольства. Я сама решу свои проблемы». «Спокойно, сеньора», — поднял ладонь полицейский, внимательно изучая что-то на мониторе. «Спокойно. Я сам свяжусь с посольством. Но вам надо будет подождать». «Хорошо», — покорно согласилась я. И сеньор, бросив еще один взгляд на монитор, записал что-то себе на листке бумаги и удалился в соседнюю служебную комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Но вскоре вернулся. «Посольство не отвечает. Еще рано. Придется подождать». «Хорошо», — снова согласилась я и пересела на свободный стульчик в углу. Ждать мне пришлось долго, очень долго, потому что полицейский отвлекался на телефонные звонки, на новую пострадавшую, которую привел в комиссарию, как раньше и меня, другой незнакомый мне полицейский. Но с этой дамой, оказавшейся англичанкой, все было более-менее просто. Ее действительно обокрали, и она безропотно написала заявление. «Может, можно позвонить в посольство еще раз?» — напомнила я о себе, когда дама-англичанка удалилась. «Подождите», — коротко ответил конторный и снова вышел в соседнее помещение. Я осталась одна. Паршивое настроение усугублялось еще тем, что мне ужасно хотелось есть, а из другой комнаты вкусно пахло кофе. Я уже и не рада была тому, что затеялась вся эта волынка. Лучше бы в самом деле написала заявление о том, что меня обокрали на улице, и отправилась бы в посольство. Толку, чувствую, было бы куда больше. А от вкусного кофейного духа даже закружилась голова. Может, набраться наглости и попросить чашечку кофе. Пожалуй, так и сделаю, когда этот неторопливый толстый страж порядка вернется. В ожидании его я открыла сумку, чтобы покопаться в поисках завалявшейся карамельки или жвачки. И мои поиски увенчались успехом. В закрытом отделении я нашла подтаявший леденец от боли в горле. Ну, хоть что-то. Я тщательно очистила леденец от размокшей липкой бумажки и сунула в рот. Жить уже веселее. Пожалуй, действительно попрошу кофе. Скажу, что ничего не ела со вчерашнего вечера. Копаясь в сумке в поисках леденца, я наткнулась также на пакет с газетными вырезками, о котором совсем забыла. Показать конторному или все же предъявить это в посольстве? Мои сомнения усугублялись тем, что я не знала, о чем говорилось в статейках. Кто эта женщина, так чудовищно на меня похожая, и кто этот молодой мужчина? Пожалуй, лучше действительно показать вырезки в посольстве и попросить перевести их для меня. И если в них нет ничего важного, просто забыть о них. «Ола! Как дела? Все еще тут?» — раздался над ухом веселый, совершенно не соответствующий моему настроению голос. От неожиданности я выронила пакет и рассыпала его содержимое по полу. «Все еще тут», — проворчала я, маскируя недовольством смущение и радость от того, что вернулся мой полицейский. Парень оказался куда проворнее меня и, присев на корточки, быстро-быстро собрал все вырезки. «Возьмите», — протянул он их мне с улыбкой. «Нет, возьмите лучше вы». «Не знаю, что там написано. Я могу говорить по-испански, но читаю плохо. И у меня не было времени читать. Не знаю, может быть, там что-то важное? Возьмите вы», — сделала я упор на последнем слове. И сердито кивнула в сторону пустого стола. «Ваш сотрудник мне не верит». «Не верит?» — засмеялся, показывая безупречные белые зубы полицейский. «Может быть, он вам верит, а вы думаете, что нет? Где он?» «Ушел звонить в посольство». «Как все медленно!» «Извините, сеньора», — развел руками и лукаво усмехнулся парень. Но вырезки все же сунул себе в карман. «Скорее всего, выбросит, едва выйдя из комиссарии. Ну да и фиг с ними. Мне бы в посольство, там меня поймут лучше». «А вы пришли узнать, как я?» — набралась наглости я на отдающий пошлостью флирт. Видимо, от усталости границы между дозволенным и недозволенным стерлись, и мне стало почти все равно, что подумает обо мне этот молодой человек. «Нет», — с улыбкой разочаровал он меня. «Работа, красавица, работа. Мне нужно взять один документ». «Могли бы обмануть, сказать, что да, пришли узнать обо мне», — хмуро проговорила я, не скрывая своего разочарования. Но все же потом улыбнулась, переводя все в шутку. «Не могу, красавица, я слишком ответственный, не обманываю». «Не верю», — покачала я головой и оглянулась на звук открывающейся служебной двери. Наш нелепый и словесный флирт прервал вовремя или не вовремя появившийся уставший и заспанный конторный полицейский. И мой герой, мгновенно нацепив маску серьезности, подошел к столу и что-то попросил. «Вот», — пошарив по столу в поисках нужной бумаги, протянул ему какой-то документ конторный. Молодой ознакомился с текстом и удовлетворенно хмыкнул, а потом, кивнув в мою сторону, о чем-то тихо спросил. «Интересно», — пробормотал вполголоса старший и повернул монитор к молодому. «Сам смотри». Пока мой полицейский, хмурясь, изучал что-то на экране, конторный повернулся ко мне с лучезарной улыбкой. «Все хорошо, сеньора. Представитель посольства уже выехал. Надо немного подождать». «Прекрасно», — обрадовалась я. «Извините, можно попросить у вас чашку кофе? Я ничего не ела со вчерашнего дня». «Да-да, сеньора», — поспешно закивал служащий комиссарии, и, что-то шепнув бросающему на меня короткие взгляды молодому полицейскому, удалился в соседнюю комнату. Кофе мне принесли быстро. Он пах просто одурманивающе. Я обхватила горячую чашку обеими руками и, поднеся ее к лицу, зажмурилась от удовольствия, вдыхая крепкий аромат. Мне было все равно, о чем сейчас спорили и перешептывали за столом два полицейских. Мое сознание задешево продалось кофейному духу. «Не думаю, не верю», — долетали до меня обрывки разговора. Молодой с чем-то не соглашался. Старший, чуть повышая голос, пытался ему что-то втолковать. А я, жмурясь от удовольствия, как пригревшийся на солнечном пятачке котенок, маленькими глоточками пила сладкий кофе. «Ладно, как хочешь», — в сердцах и довольно громко сказал молодой, после чего решительно двинулся к выходу. «Адьес, сеньора», — коротко попрощался он со мной. Я молча кивнула ему с благодарной улыбкой и вновь глотнула кофе. Мое настроение было почти чудесным. Не знаю, что подняло его. Улыбка этого полицейского, горячий кофе или ожидание того, что скоро за мной придет представитель русского посольства. Но когда я увидела, что за представитель появился на пороге, чашка упала у меня из рук и разбилась одновременно с моими надеждами. В комиссарию уверенным шагом вошел Антонио.